Глава 8. Цидм. Пробуждение было необычным. Арина открыла глаза и решила, что все еще видит сон. Повернулась на другой бок и только тогда осознала, что серый потолок, куцая подстилка, на которой она лежала, и тонкое одеяло как-то слишком реалистично выглядят для сна. «Значит, это все правда», – пробормотала девушка, оглядывая небольшую комнату без окон. Тело ломило от долгого лежания в одном положении. Хотелось пить, а еще в помещении оказалось довольно холодно. Артефакт, который перенес ее сюда, у нее забрали. Смартфона тоже в кармане не оказалось. Последнее, что помнила Арина, как ее нес один из эльфов. К слову, пах остроухий интересно, свежескошенной луговой травой. Необычный аромат, особенно для мужчины, но ей запах понравился. Обследование комнаты, где она оказалась, не заняло много времени. Тут вообще ничего не было, кроме импровизированной кровати из тюфяка, набитого травой, тонкого мягкого одеяла, голых серых стен и неожиданно ярко-синей двери. К ней Арина и направилась, практически уверенная в том, что ее заперли. Однако дверь беспрепятственно распахнулась, явив скудно освещенный коридор. Прямо напротив, на табурете, сидел тот эльф, что сначала кинул в Арину туманным шаром, а потом нес на руках. Охранник? А кто еще это мог быть? Сидел, прикрыв веки и чуть сутулившись. Возможно, дремал, но как только дверь открылась, он поднял на девушку ярко-зеленые глаза. Арина такие видела только в сети после обработки в фоторедакторе. Однажды в интернет-магазине она видела такого же цвета линзы, но это совсем не одно и то же, что живые глаза. Да и в остальном эльф был словно срисован с картинки. Черные прямые волосы, собранные в хвост, светлая кожа, высокий лоб, идеально изогнутые брови, большие миндалевидные глаза, прямой нос и упрямый подбородок. Разве что рот немного широковат, но это не портило, а наоборот добавляло мужчине шарма. А еще одет он был в черную форму, которая сидела на нем словно влитая, подчеркивая тренированную фигуру. «Привет», – поздоровалась Арина, остро ощущая, что стоит перед красавцем-эльфом заспанная, взъерошенная, в растянутой домашней футболке и застиранных шортах. «Доброе утро». Наверное, сейчас утро. Арина слабо представляла, сколько она проспала. Эльф что-то ответил, но девушка, непонимающе, развела руками. Ничего для того, чтобы привести себя в порядок, она в комнате не нашла, а хотелось бы умыться, почистить зубы и сходить в туалет. Поскольку эльф не понимал, что она говорила, Арина изобразила пантомиму. Охранник оказался еще и сообразительным, что только добавило ему очков в глазах девушки. Он понятливо кивнул и повел ее куда-то наверх. Миновав знакомую дверь в подвале здания, они вышли на лестничную клетку с большим окном и лопухами в катках и поднялись выше, на один этаж. Интересно, что листья лопухов в этот раз не светились. Взглянув в окно, Арина поняла, что не ошиблась. Наступило утро. Местное ярко-белое солнце пока не добралось до зенита. Арина оглядывала коридор, по которому ее вели, и все больше убеждалась в том, что они находятся в каком-то офисном здании. Здесь им встретились два высоких эльфа, которые о чем-то спорили. Они мазнули по девушке взглядом и продолжили свою дискуссию. Дверь, к которой охранник подвел Арину, почему-то была выкрашена в желтый цвет. На ней крепилась табличка с чем-то похожим на тыкву. «Как в детском садике, честное слово», пробормотала девушка, вспомнив маленькие шкафчики в группе с изображением арбуза, вишни, лука, морковки и других даров сада и огорода. Охранник открыл дверь и приглашающе указал на нее Арине. Помещение оказалось туалетом, причем оформленным с фантазией. На стене изображение морского пляжа, раковина в форме ракушек, жидкое мыло во флакончике, напоминающем красивую рыбку, и небольшое круглое зеркало, вписанное в сердцевину экзотического цветка. За перегородкой скрывались три отдельные кабинки с дверьми и плоскими широкими шпингалетами. Унитаз не особенно отличался от тех, что были в туалетах на земле. Оправившись, Арина помыла руки, умылась и прополоскала рот. Кое-как пригладив волосы, девушка сочла, что привела себя в порядок настолько, насколько это вообще было возможно в данных обстоятельствах. Внезапно дверь распахнулась, и в помещение зашла эльфийка. Она оказалась прихорошенькой. Светлые волосы, голубые, словно небо, глаза, чистая кожа, маленький носик и словно бы слегка припухшие губы. Ее одежда очень ей шла. Голубая блузка подчеркивала цвет глаз, а синие штаны и черные сапожки обтягивали длинные стройные ноги. Пришедшая выдала какую-то фразу, кажется, что-то спросила, но Арина отрицательно покачала головой и виновато улыбнулась. Она обошла эльфийку и вышла в коридор. Там уже поджидал охранник, который проводил девушку обратно в холодную камеру в подвале. Арина сделала зарядку, походила по комнате, поковыряла стену и решила, что материал тут какой-то необычный и совсем не похожий на бетон. В общем, старалась хоть как-то занять время. Дважды заходил охранник. Один раз, чтобы принести стул, в другой, чтобы забрать тюфяк и одеяло. Примерно часа через полтора, когда девушка уже начала подремывать, к ней пришли посетители, два импозантных эльфа. Глядя на одного из них, Арина решила, что до этого не видела ни одного зрелого представителя этой расы. Черноволосый мужчина с двумя седыми прядями волос над висками производил впечатление мудрого, степенного эльфа. Второй посетитель с каштаново-рыжим цветом волос тоже не казался молодым. Может быть, взгляд выдавал возраст, но Арина решила, что рыжий младше черноволосого, но старше Мэла. Внешность у второго посетителя отличалась экзотической красотой. Лисий разрез глаз, желто-коричневые радужки, высокие скулы, чуть вытянутое породистое лицо. Арина пораженно рассматривала мужчин, жалея, что у нее сейчас нет фотоаппарата или хотя бы мобильника, чтобы запечатлеть на память таких фактурных эльфов. Однако очарование момента разрушилось, как только рыжий брезгливо поджал губы, взглянув на Арину. Девушка едва удержалась, чтобы не показать ему язык. «Рассказывай!» Вдруг по-русски приказал рыжеволосый. «И в твоих интересах говорить правду!» Желание сказать гадость стало нестерпимым. «Я слышала, что эльфы вежливые ребята, по крайней мере знают, что такое этикет», сказала Арина. «Получается, неправду о вас говорят? Или мне такой хам попался?» Рыжего снова перекосило так, будто он за один укус поллимона сожрал. У Арины даже настроение поднялось. «Меня зовут Эфрель», таким тоном, будто сделал одолжение, представился рыжий. «А это советник Эндион. А тебя как зовут?» Глядя на надменное выражение Остроухова, девушке хотелось назвать какое-нибудь идиотское имя, вроде «Доздраперма Дармидонтовна» или «Бургундонфора Зингабыловна», и отвечать на вопросы, только если эльфы обратятся к ней по имени-отчеству и выговорят все это без ошибок. Однако Арина решила дать им второй шанс, поэтому представилась своим именем. «Как ты сюда попала, человечка?» В последнее слово Эфрель вложил столько презрения, что желание разговаривать нормально с этим снобом моментально испарилось. «Сама не знаю, но, полагаю, меня принес эльф. По крайней мере, последнее, что я помню, перед тем, как потеряла сознание, это то, как он нес меня на руках». Глаза Эфреля радостно блеснули. «Как звали этого эльфа? Как он выглядел?» «Симпатичный такой брюнет, высокий, зеленоглазый. А как его зовут, понятия не имею. Он не представился. Но вы можете спросить сами. Он стоит за дверью этой комнаты». Ладони Остроухова сжались в кулаки. «Издеваешься?» «Нет, что вы!» Ехидно улыбнулась Арина. «Просто решила не обманывать ваших ожиданий. Человечки же тупые, куда уж мне понять, что вы имеете в виду?» «Наглая!» «А вы думали, что я после такой демонстрации презрения все стерплю и в ножки буду кланяться? Не угадали?» Откинувшись на спинку стула и сложив руки на груди, заявила Арина. Эфрель хотел что-то ответить, но его взгляд остановился на запястье, и глаза в удивлении расширились. «Откуда это у тебя?» Он быстро схватил руку девушки и провел указательным пальцем по покрасневшей коже. «Это просто раздражение». Арина дернулась, но рыжий держал крепко, а еще что-то начал говорить советнику, показывая на ее запястье. Эльфы устроили дискуссию. Судя по тону, Ифрель что-то доказывал, а Индион сомневался. Арина присмотрелась повнимательнее к покрасневшему участку кожи, и ей показалось, что раздражение выглядит как-то очень странно. «Когда и с кем ты заключила помолвку?» — спросил вдруг рыжий. Арина растерялась от напора и уверенности Остроухова. «Ни с кем я не помолвлена. Мало того, не думаю, что вообще выйду замуж. Мне и одной неплохо живется». «Ну-ну». Ифрель явно не поверил ни единому ее слову. «Откуда тогда у тебя магическая помолвочная вязь на запястье?» «От браслета», — пролепетала Арина, снова рассматривая кожу на руке. «Купила на распродаже кожаный браслетик, а там, наверное, какие-то ядреные красители были. Один день поносила, а к вечеру раздражение высыпало». «Значит, не хочешь говорить. И о том, как сюда попала, тоже молчишь». «Не молчу. Наоборот, все рассказала. Только вы недовольны почему-то». «Потому что дерзишь и притворяешься более глупой, чем ты есть». «Если с самого начала нашей беседы вы бы повели себя достойно, у вас было бы больше шансов на нормальный разговор. Но еще не все потеряно. Можете извиниться, и тогда я сразу перестану притворяться глупой, а буду притворяться умной. Как вам такой вариант?» «Что?» — взвился рыжий. «Я еще должен извиняться перед тобой?» «Да. А что в этом такого? Извиняйтесь за свой снобизм, общайтесь со мной уважительно или хотя бы нейтрально. А я в ответ рассказываю вам о том, как нашла плоский футляр с артефактом, и о том, что произошло дальше. Как вам такая сделка?» «Маленькая человечка!» — злобно выдохнул Ифрель. «Открою тебе тайну, раз ты своим скудным умишком не додумалась сама. Предлагать свои условия может тот, у кого есть сила, а тот, у кого нет ни магии, ни положения в нашем обществе, ни защиты закона, должен знать свое место. Если эта простая истина тебе недоступна, я тебя научу». Последние слова прозвучали с явной угрозой. Пальцы Фреля окутались красноватой дымкой. Арина сжалась на стуле, понимая, что рыжий что-то задумал и не будет ее щадить. Эльф со злобной ухмылкой коснулся висков девушки, и она почувствовала, что все тело охватил огонь. Арина хотела оттолкнуть руки мучителя, но ее будто парализовало. Она не могла двигаться, чувствуя, как сгорает в пламени. На глазах выступили слезы, крик вырвался сам собой, но как только рыжий убрал пальцы, ее тело снова стало слушаться. Проморгавшись от слез, девушка посмотрела на свои руки и ноги. Она ожидала увидеть вздувшиеся пузыри ожогов по всему телу, но все выглядело как обычно. «Это заклинание фантомной боли. Кажется, что тело плавится в огне, но на самом деле это всего лишь самовнушение», — усмехнувшись, объяснил Ифрель. «Надеюсь, я доступно показал, где твое место. Итак, я жду рассказа». Арина подняла на него взгляд. Эльф едва ли не светился от счастья. Его самодовольная рожа вызвала такой яростный гнев, что губы сами выплюнули ответ. «Обойдешься». Конечно, девушка понимала, что рыжий рано или поздно добьется своего. Он сильный маг. А она? Видимо, ее считают какой-то преступницей. Наверное, было бы правильнее рассказать все, ничего не скрывая. Но поведение Фреля взбесило так, что Арина действовала на эмоциях. «Значит, ты хочешь по-плохому?» «Я хочу? Это ты хочешь по-плохому, сноб остроухий? Если ты испытываешь удовольствие от того, что кто-то корчится от боли, у меня для тебя плохие новости. Ты моральный урод». «Видимо, ты настолько глупа, что не понимаешь с первого раза», — зло улыбнулся Ифрель. «Придется объяснять во второй». Пальцы рыжего вновь окутал красный туман. Арина съежилась на стуле, ожидая боли, но и Фреля вдруг снесло в сторону, неслабо приложив о стену. Девушка даже не поняла, что в комнату кто-то вошел, и сейчас с изумлением глядела на закрывающую ее мужскую спину. От ракочущего голоса незнакомца по позвоночнику пробежали мурашки. С ума сойти! Кто решил за нее заступиться? Судя по заостренным ушам, торчащим из копны светлых волос, это какой-то эльф. Так, стоп! Кажется, она где-то видела эти уши. Силуэт незнакомца поплыл, и Арина с удивлением увидела распахнутые, полупрозрачные крылья за спиной ее защитника. Они были похожи на крылья летучих мышей, только не черные, а почему-то зеленые. А еще хвост большого ящера, который нервно бил по полу, как у недовольной кошки. Девушка моргнула, и видение исчезло. Перед глазами вновь была широкая спина незнакомца. Советник явно занервничал и сказал что-то успокаивающее ее защитнику. Плечи мужчины чуть расслабились, он махнул руками, и комнату пересек полупрозрачный радужный барьер, отделив от них и Фреля, и Индиона. Эльф повернулся к ней лицом, и Арина снова сжалась, глядя на белую дымку на пальцах. Это получилось как-то непроизвольно. И только когда он обратился по-русски, она узнала его. Мел, несуразный пьяный эльф, который делал ей комплименты, а как проснулся, сразу сбежал. Возможно, потому, что рассмотрел красавицу грациозную, словно королевская лань. Только сейчас он выглядел иначе. Губы потемнели, скулы заострились, а зрачок стал вертикальным. Голос тоже оказался незнакомым, разве что прежние интонации угадывались. Заклинание Мэла сняло всю остаточную боль после пыток рыжего мерзавца. Тело расслабилось. Как же хорошо, когда ничего не болит. «Спасибо», — одними губами прошептала Арина. Мэл улыбнулся, так солнечно и открыто, что сердце забилось чаще, а потом нежно погладил ее пальцы. Почему-то это вселило в нее уверенность в том, что все будет хорошо. Девушка доверилась своему спасителю, пусть и помнила его совсем в другом виде. Когда Мэл потащил ее из комнаты, когда рычал на Эйфреля, когда привел ее в кабинет к советнику, у Арины даже не возникло мысли о том, чтобы вмешаться и потребовать объяснений. Она чувствовала, что Мэл пытается сделать все, чтобы вытащить ее из этого негостеприимного места. Хотя Арина не знала эльфийской речи, язык тела и жестов давал не меньше информации. Советник явно колебался, не зная, кому верить, Мэлу или Эйфрелю. В какой-то момент девушка почувствовала себя словно в передаче «Что, где, когда», потому что в кабинет, где они сидели, один из слуг занес черный ящик, абсолютно такой же, как у знатоков. И самое интересное, Эйфрель явственно занервничал. «Внимание, вопрос! Что в черном ящике?» мысленно спросила Арина и от души пожелала, чтобы там было то, что поможет Мэлу убедить советника. В черном ящике оказался хрустальный шар, точно такой же, каким пользуются гадалки и предсказатели. Неужели советник начнет гадать? Или заглянет в шар, чтобы увидеть прошлое? Но все оказалось совсем не так. Почему-то гадать стал Эйфрель, а шар окрашивался в зеленый и красный цвет. Арину вдруг осенило. «Это ж детектор лжи!» «Ага, рыжий что-то совсем скис. Ну ничего, погоди, отольются коту мышкины слезы». Как только в кабинет внесли подноса с едой, Эйфрель их покинул. «Замечательно, аппетит не будет портить своей постной мордой», радостно подумала Арина. Мэл был явно доволен. И хотя они не говорили о том, что произошло, девушка видела, что советник склоняется на сторону ее защитника. После обеда советник их отпустил. Он что-то сказал, а потом виновато посмотрел на Арину и чуть склонил голову. «Советник Индион извиняется», — пояснил Мэл. «Он давно знает Эйфреля и верил ему, поэтому хранителю удалось его обмануть». «Понятно», — кивнула Арина. «А что мне надо сделать? Сказать, что прощаю, так?» «А ты прощаешь?» «А почему нет?» Мэл довольно улыбнулся и перевел ее ответ советнику. Тот тоже улыбнулся и снова склонил голову. Выйдя из кабинета Индиона, Арина успокоилась и с любопытством осматривала коридоры и залы, через которые они проходили. То, что здесь много кадок с растениями, а на стенах часто встречается цветочный орнамент, она заметила еще ночью, когда вышла из портальной комнаты. Теперь же рассмотрела, что в катках не только лопухи для освещения, а цветочный орнамент на стенах весь живой. Удивительно и непонятно, как они выживают без почвы. Через несколько минут они вышли из здания, миновав пост охраны, и попали в сад. Здесь Арина наконец спросила. «Мал, а куда мы идем?» «Ко мне. Тут совсем недалеко. Потерпи еще немного, я все тебе расскажу».